Преемник же его, Филипп IV, хоть и был рыцарь с головы до пят, выказал вкупе с полнейшим безволием совершенную неспособность заниматься государственными делами и целиком зависел от того, попадет ли его первый министр, граф, а впоследствии герцог Оливарес, в цель или впросак. Второе случалось не в пример чаще. Сильно с тех пор переменился народ испанский или то, что от него еще осталось. Если прежде он гордился и восхищался своими королями, то потом стал их презирать. На место пылкой хвалы пришла едкая хула. Мечты о величии сменились глубочайшей подавленностью и унынием всеобщим и всеобъемлющим. Вспоминается мне, что как раз во время корриды, устроенной в честь принца Уэльского, а может, я ошибаюсь, и было это не тогда, а позже, один из быков оказался столь свирепым, что никак не удавалось укротить его, обездвижить или прикончить, и никто, включая немцев, бургундцев и кастильцев, охранявших высочайших особ, не решался к нему приблизиться. И вот наш юный государь встает, жестом требует у одного из караульных гвардейцев аркебузу и, не теряя царственного своего величия, не меняясь в лице, неустрашимо идет на арену, бестрепетно швыряет плащ, ловко сбрасывает шляпу, прикладывается, бац, и нет быка. Публика в полном восторге разразилась громом рукоплесканий и криками «Да здравствует король!». О происшествии толковали еще несколько месяцев в прозе и в стихах. Кальдерон, Уртадо де Мендоса, Аларкон, Велес де Гевара, Рохас, Саведро Фахардо, сам Дон Франциско Кеведо и вообще все, кто мало-мальски умел ставить слово к слову, воззвали к музам, чтобы запечатлеть для потомства бессмертное деяние нашего монарха, сравнив его с Юпитером-громовержцем или с Тизеем, убивающим Минотавра. Помню, что знаменитое стихотворение Дона Франциско начиналось так. «Король Иберии, Европы повелитель, пал от твоей руки Европы похититель». И даже сам великий Лопе почтил рогатого смутьяна, сраженного царственной пулей, такими строками. «Я бытие твое иною мерой мерю. Не сознавая жизнь как дар, смерть не воспримешь как потерю». А ведь уж кто-кто, но Лопе в ту пору не нуждался в том, чтобы расточать хвалы кому бы то ни было. Сами видите, господа, как обстояли тогда дела, что представляла собой Испания и обитатели ее. Как бессовестно злоупотребляли власть имущие доверием простодушного народа. Как легко было снискать его любовь, как неуклонно, по злому ли умыслу, по недомыслию ли, толкали нас в пропасть. Хоть видит Бог, заслуживали мы лучшей участи. Если бы Филипп IV, став во главе своих овеянных бранной славой полков, отвоевал Голландию, расколошматил Людовика Французского вместе с кардиналом Ришелье, очистил Атлантику от пиратов, а Средиземноморье от турок, если бы высадился на Британские острова и вознес крест Святого Андрея над Лондонским Тауэром, то и тогда не вызвал бы он большего восторга у своих подданных, чем отважной выходкой, пресекшей бычье бытие. О, как разительно отличался тогдашний Филипп от того, каким увидел я его 30 лет спустя, когда мне выпала честь сопровождать его, потерявшего жену, не нашедшего утешения в детях, одни умерли, другие превратились в слабоумных выродков, в томительном медленном путешествии через разоренную, опустошенную войнами, голодом и нищетой страну, из всех жителей которой только несчастные крестьяне еще выходили на обочины дорог, чтобы вяло приветствовать своего короля. Облаченный в траур, одряхлевший, понурый, направлялся он в пограничное местечко Бидасоа, где предстояло ему, до дна выпив горькую чашу унижения, выдать дочь за французского короля и подписать брачный контракт, более похожий на свидетельство о смерти. смерти горемычной его Испании, которую он же и довел до катастрофы, тратя вывезенные из Америки золото и серебро на суетные увеселения, обогащая растленных чиновников, клириков, знать, устилая телами храбрецов поля всей Европы.